Верста пятая. Яма. Солнце ленилось даже хмуриться, не то что выглянуть из-за низких туч. Легкая морось осторожно перебирала желтеющие листочки на березе, выискивая хоть один, что еще не почуял приближение осени. Толстый полосатый кот с бандитской рожей прятался под кроной, недовольно чихая всякий раз, когда на нос капала вода. Вода капала часто. Зверь распушил изрядно намокшую шерсть, но не уходил. Уж очень интересное представление предстало его взору. Вокруг маленькой, аккуратной избушки носился высокий худой мужчина. За ним, периодически останавливаясь, чтобы перевести дух и кинуть в спину смачное ругательство, гналась круглая разрумянившаяся старушка, замахиваясь кухонным полотенцем, как плетью на непослушную лошадь. Всякий раз, когда старушке становилось тяжело бежать, сероволосый вежливо дожидался продолжения погони в косой сажени и внимательно выслушивал все, что думал о нем воительница. «Не слух, а колотень, дубина!» «Бабушка Весея!» — виновато бубнил Серый. «Ну что ты прям так сразу? Неужто так плохо?» «Плох! Еще как плохо, Щеул!» «Да я что?» — разводил он руками. «Дров наколол, воды натаскал, плетень обновил. Где у резины нашлась?» «Я тебе сейчас расскажу, где у резина!» Старушка гневно замахнулась, хоть и достала бы молодцу, в лучшем случае чуть выше пояса. «Ты по что жену обижаешь, нелюдь?» «Я?» — опешил Серый. «А то я, что ли?» «Я не обижаю». «Ах, не обижает он! А из-за кого она слезы лила только вчера вечеру? Ты, стало быть, гордость свою показал, ушел, болван. Аж на всю ночь и думаешь, что она тебе это так спустит? А ежели она и спустит, я точно нет». «Я ж без задней мысли». «Так и она тебе без задней все уши пообрывает, а я подмагну». Серый прикрыл уши ладонями, подумал, что они бы ему, наверное, еще пригодились. И счел за лучшее сострить виноватую мину. Но опытную женщину так просто не проведешь. «Ты кому тут гримасничаешь? Мне? Нет, милой, передо мной ты можешь не виниться. Наперво ты перед женой виноват. Вот к ей и иди глазки строить. Я за свои лета уже много перевидала виноватых. Раскаяние в вас, мужиках. Нет, не на Метьку». Серый виновато понурился, показывая, что вообще-то действительно нет, но при необходимости он успешно его изобразит. «Бабушка Весея, я честное-честное слово, хороший муж». Та шумно выдохнула и таки хлестнула дурня полотенцем для острастки. Серый сделал вид, что очень испугался, и больше так не будет. Мастерство, коим он в совершенстве овладел еще в далеком детстве, когда тетка Глаша ловила на краже меда или сала, засоленного к зиме. «Хороший муж уразумел бы, когда супруга мается, когда ей ласки да теплого слова хочется. А ты, горе луковое, иди уж, винись!» «Да за что виниться-то?» Щеки вспыхнули. «За то, что о ней же и забочусь? Я же как лучше». Весея возвела очи к небу, попросила у богов терпения и, убедившись, что они не вняли ее просьбе, скрутила полотенце в тугой жгут. Фроське полагалось бы топить горе в харчевне. Впрочем, именно в ней она и сидела, с той только разницей, что не рыдала из-за загулявшего невесть где мужа, а праздновала собственную безнаказанность. Всемила заслужила отрезные косы, а ее обидчица радовалась, что впервые ничуть не жалеет об опрометчивом глупом поступке. «Правду боишь?» — восхищался плюгавенький мужичок. самой все мели!» Фроська неспешно перехватила кружку с медовухой. Весьма неплохое, надо признать. Другой рукой и резанула ладонью в воздух. «Раз и нету!» Плюгавенький только что не захлопал в ладоши, аж расцвел. Видать, не раз ему красавица отказала, раз заслужила подобное отношение. Мужики, рассевшиеся вокруг и все ближе придвигавшие стулья к героине вечера, довольно загалдели. Бабья ссора – то еще веселье. Когда изо дня в день не видишь ничего, кроме вонючей рыбы да надоедливой мороси. К тому же оказалось, что Всемила слыла любимицей края лишь потому, что никто не смел бросить ей вызов. Фроська же, как новая заметная фигура, упивалась вниманием и одобрительными возгласами. «Давно вертихвостка просилась, чтоб на место поставили. Да что, коса, пояс бы срезала. Так и надо ей, недотроги. Вот за меня бы жонка так вступалась». Рыжий харчевник все больше помалкивал, протирая столы достаточно чистой, в отличие от других подобных заведений, тряпицей. Он предпочитал мнение держать при себе и, возможно, именно поэтому не слыл дураком. Однако глумливое веселье Светолику приходилось не по вкусу. Если хорошо приглядеться, можно было разок, а то и два, заметить, как он качает головой. Но было ли это из-за несогласия с действиями ревнивой бабы, или попросту харчевник посчитал, что в шумной обстановке никто не оценит переливы вкуса только вчера дозревшего пива? Никто не знал, да и не размышлял на этот счет. К тому времени, как серый, промокший до нитки, уставший и невероятно злой вломился в харчевню, ликование достигло того размаха, когда срочно требуется покачать кого-то на руках или хотя бы устроить драку. Весей-таки доступно объяснила ему, как неприятно гадать, куда и с какой целью пропал любимый человек, хоть и пришлось для этого прибегнуть к самому прямолинейному способу – погонять балбеса по деревне туда-сюда. Успевший изрядно перехореть от нарастающего беспокойства, муж обегал ближайшее прилесье, заглянул в каждый двор и обнюхал едва ли не всю избушку Висеи, исключив разве что задок. Уверенный, что паршивые бабы сговорились и решили сжить его со свету, а жена попросту заперлась где-нибудь в сенях и злорадствует. Старушка не перечила и лишь подсказывала, куда бы еще могла запропаститься суженая, пряча язвительную улыбку за узорным платком. Оказывается, так тоже можно. Свободная, довольная, радостная. Когда мне в последний раз доставалось подобное счастье? Я отвоевала свое, показала зубы, да к тому же осталась со всех сторон правой. Милое дело. Еще чуть, и мужики, что расселись поблизости и с упоением уже в третий раз выслушивали историю позора первой девки на деревне, начали бы петь мне за здравную. Я аж две кружки пива опрокинула на радостях, благополучно забыв о его мерзком вкусе. Праздник, как водится, испортил муж. Серый вломился в харчевню, открыв дверь с ноги. Та шумно стукнула о стену, привлекая всеобщее внимание к вошедшему. Он был зол, мокр и несчастен. И одно другому никак не противоречило. «Фроська!» Мои собутыльники многозначительно переглянулись, оценив вид тощего, взволнованного мужчины с виноватым лицом, и дружно захохотали. «Да, великая ценность!» «Но такого чуть не доглядишь, все девки вешаться станут!» «Что ж, косо, голову сопернице открутить за такого богатыря мало!» Муж понял, что смеются над ним. Не удержалась от ухмылки и я. Сейчас на него не позарилась бы и хромая векша, но серому выдержки не занимать. Углядев, что я жива-здорова, он тут же успокоился, отряхнул голову, разбрасывая серебристые капли, и степенно подошел к быстро ставшему общим столу. «Куда ж ты запропастилась, душа моя? Все утро тебя ищу!» Я фыркнула и отвернулась. Да вот с друзьями засиделись с вечера. Последняя особа выделила. Не стала ждать, пока ты с прогулки вернешься. Пошла отдохнуть. Ты, видать, ночью так и не явился? Серый смутился и ответил кратко. Дела были. Пойдем, что ли? С чего бы? Я не мешала отдыхать тебе, а ты уж будь так добр, меня не дергай. Мужики окрест замерли в ожидании разворачивающегося скандала. Как куры на насесте, честное слово. Но Серый и тут удивил. Зрители, может, и надеялись на то, что он обидится. Силой уволочит супругу домой, да получит уму-разуму. Если повезет, то и, не сходя с места, поколотит. Но не дождались. Уж то-что, а мнение зевак никогда оборотня не беспокоило. Хотя без представлений никто не остался. Серый картинно рухнул на колени и обхватил меня за ноги. «Прости горемычного!» Я пешила. «Вставай, оболтус!» «Не встану, любимая! Хочешь, бей, а не встану!» Серый то ли лил слезы, то ли хохотал, пряча лицо в моих коленях. «Прости, бестыря! Виноват! Как есть виноват!» «Уймись, ненормальный!» Не выдержала я. А Серый все подвывал, иногда замолкая и прикладываясь к кувшину с брагой, чтобы промочить горло, или чтобы еще лучше отыграть сцену. «Только не бей меня больше сковородкой, пожалуйста! Хотя бы не по голове, а то только-только в глазах темнеть по утрам перестало!» «Ты что несешь?» «Молчу, молчу, любимая!» «Я понял, сплю сегодня у крыльца на коврике. Можно хоть дерюшку подстелить?» Я уж и сама гоготала. Ну как на такого зло держать? Дитё малое, право слово. Подумаешь, чуть поцапались. Эка невидаль. Может, устал человек за день, а я на него налетела сразу. Зрители все пытались подлить масло в огонь. «Баба! Сразу видать, кто в семье глава!» «Стышь ты, спину где ж?» «Всех мужиков опозорил!» Вот мерзавцы. Им лишь бы сплетен подсобрать. А кто прав, кто виноват? Знать не знают, да и все равно. Так бы языки злые и повырывало. «Позор мне, позор!» Безропотно согласился Серый. «Значит так», — включилась я в игру. «Теперь носить меня повсюду будешь на руках». Серый немешкой подхватил меня и с легкостью закинул на плечо. Мужики завистливо ахнули. Я хоть и не крупная, но все ж силы тощей пришелец видно немалой. Запомнили. «Еще!» — спокойно продолжила я, слегка покряхтев. «Букет васильков у подушки каждое утро». «И зимой?» «Зимой в первую очередь. Чай из свежесобранной липы и...» «Тумака?» — без особой надежды подсказал супруг. «Только что испеченный крендель из белой муки!» — мстительно закончила я. Серый скалил зубы и кивал, мол, все сделаю, только не злись. А я в совершенно глупом положении, неудобно упираясь животом в острое плечо, чувствовала, что обижаюсь все меньше. Кажется, и нету на свете ничего, что могло разлучить нас. Я бы обняла мужа от избытка чувств, но дотянулась только куснуть за бок. Многострадальная дверь харчевни снова шумно распахнулась. Внутрь ввалился плечистый волосатый мужик с вилами наперевес. Святолик удивленно воззрился на Чумазова, явно только оторванного от работы посетителя. Зачем пожаловал? «Нашлись, голубчики!» Мужик наставил перст на Серого. Ну и на мой зад заодно, коль скоро я на его плече висела. «Сейчас мы вас!» Не успели мы сообразить, что к чему, как волосатый выскочил на улицу и убежал. Странный какой-то. Откуда ж могла беда прийти? Знамо дело, следующий в харчевню вплыла Всемила. С опухшими красными глазами, но аккуратно прибравшие остатки волос под праздничный расшитый кокошник с убрусом. На вытянутых руках, словно безвременно погибшего героя, она несла срезанную косу. Странно, что траур не надела показушница. За всемилой шла толпа. В толпе выделялись парни помоложе, мужики погрознее и бабы поскандальнее. В руках почти каждый нес хоть дрын или лопату, а у одного даже мелькнул топор. Я задрыгала ногами, пытаясь рассмотреть, что к чему, и Серый аккуратно опустил меня на пол. «Вот они, злыдни!» — завопила девка. «Добрым людям гадят, жизни не дают! Поглядите, что наделали!» Бывшая красавица противно заголосила и подняла косу вверх, чтобы все разглядели. Серый округлил глаза. «Девица, это ж кто тебя по головке так стукнул, что ты на добрых людей на праслину возводишь?» «На добрых?» — завопила она пуще прежнего. «Да разве добрые люди опозорят невинную на весь край?» Толпа возмущенно загалдела. Мои бывшие собутыльники придвинулись, чтобы не упустить чего интересного. Но встать с мест против пришедших и не подумали. «Да кто ж тебя тронул?» — не понял мой наивный супруг. «Да вот ты и тронул!» Так возмутилась Всемила, что даже я ей на миг поверила. «Ты, похабник, соблазнил, а баба твоя ревнивая выследила меня да косу срезала!» В толпе сердито переговаривались. «Что за ерунду несешь?» — вылупился Серый. Я смущенно кашлянула. Муж с ужасом воззрелся на меня. «Я ее пальцем не тронул!» «А я тронула!» «Фроська!» «Что Фроська? Она чужого мужика со двора свести пыталась! Кто ж такое стерпит? А вы, — я обратилась к защитникам девичьей чести, — постыдились бы в бабьи разборки лезть, чего дубинами размахиваете? Чай только напугать ими и можете. Ну, подходи. Кто готов один на один?» Серый в ужасе оттащил меня назад. Чуть первый в драку не кинулась. А что? Я бы всем желающим не волосы, так руки повыдергивала бы. «Фрось, посмотри на меня! Фрося! Ефросинья!» Муж схватил мое лицо ладонями и силой развернул к себе, не давая натворить дел. Зубы, уже начавшие меняться, снова стали человеческими. «Фросенька, ты что, правда этой гульне косу срезала?» «Это кто гульня? Это я гульня?» — встряла Всемила. «Помолчи, когда тебе слова не давали!» — рявкнул Серый. Девка аж заткнулась от неожиданности. Повышал ли на нее хоть кто голос прежде? «Милая, ты зачем это сделала?» «А что оно?» Я смущенно отвела взгляд. Нет, не стыдилась ни капельки. Но Серый, кажется, серьезно расстроился. «Я свое защищала!» «Неужто взревновала?» Муж испытующе склонил голову на бок. «А если и так?» «Душа моя! Разве с тобой кто сравнится? Да ни одна девка в мире не сможет каждый новый день удивлять меня так, как ты!» И вот тут Всемила серьезно разозлилась. Быть может, на что-то еще надеялась. «Он меня обесчестил!» — закричала она. «Силой взял!» Я настороженно посмотрела на Серого. «Да не в жизнь!» — искренне ответил муж. «Она ж глупа, как корова!» И тут я была с ним полностью согласна. Но толпа уже завелась. Люди галдели, переговаривались, накручивая себя и окружающих, набирали злость, как дворовые псы. И честь деревни защитить от наглых чужаков хотелось. И в драку бросаться боязно. Рыбаки ж все, не охотники и уж точно не воины. А пришлый молодец двигается странно. Ходит уверенно и топор держит так, будто не раз его метал. Решила все, конечно, обиженная девка. Всемила кинулась на меня, растопырив пальцы и напрочь позабыв, кто из нас сильнее. Защитники одобряюще загудели, засверкали жадными до зрелищ глазами, сжали потные ладошки на дубинах. Я с готовностью приняла врагиню в объятия, подставила ножку и с удовольствием наблюдала, как она, звонко стукнувшись лбом о пол, проскользила до ближайшей стяночки. Подлетела к ней, взгромоздилась сверху и, позвав волчицу в помощницы, опустила кулак чуть пониже налитой девичьей груди. Всемила задохнулась от боли и засучила ногами по полу. Мои вечерние знакомцы сразу попрятались под столы. «Тоже мне, друзья!» А с какой радостью они о позоре пышнокосы слушали. Как поддакивали. Теперь, небось, станут медовуху опрокидывать с тем, кто здоровее из драки выйдет. Огромный волосатый мужик пошел на Серого. Другие сжимали кольцо, теснили нас внутрь харчевни, но сами пока не лезли. Оценивали, как сильно самому смелому достанется. А то, может, он и один справится, а они и вовсе не при делах. Так, за компанию пришли. Пиво взять. Плечистый перехватил вилы и наставил их на тощего. Серый показал ровные белые зубы и не двинулся с места. От улыбки нападающему уже стало не по себе. Мужик пугнул вилами, неловко дернулся и тут же лишился оружия. Оборотень покрутил добычу в руках, оценил металл и покачал головой. «Хорошие вилы. Им на огороде место, как и тебе!» И аккуратно приставил их к стеночке. «Как проспишься, заберешь!» Мужик удивился. «Просплюсь!» Серый сверкнул глазами и ударил неповоротливо бугая по колену, прежде чем тот подумал, почему у противника такой недобрый взгляд. Упал, заскулил и тут же получил мягкий удар ладонью в шею. Мой волк брезгливо оттер испачканную вонючим мужицким потом руку о штаны провалившегося в небытие быка. Попытавшихся зайти с двух сторон одинаковых рослых детин, Серый просто столкнул лбами. Откинутого наугад топора легко увернулся, но тот угодил прямиком в бочку с только вчера вызревшим пивом, чем вызвал ярость харчевника. «Так, уважаемые, валите-ка вы! Мы здесь пивом торгуем, а не на драке любуемся!» Прогневался Светолик. Но его возглас потонул в криках баб, подначивающих нападать всем скопом. Драгоценная брага лилась из трещины. Светолик негодовал. Всемила выла. Я колотил ее, куда придется, руками и ногами. Мужики ругались, не решаясь напасть ни поодиночке, ни вместе. Серый недоумевал, как он вообще оказался посреди всего этого безумия и очень боялся кого-то серьезно покалечить. «А ну всем стоять!» — гаркнул окрепшим голосом харчевник. В руках он многозначительно покачивал взведенный самострел. Держал хорошо, правильно и со знанием дела. Не так просто оказался Светолик, как о нем думали. «Что ж вы, нелюди, творите?» «Глупые девки на слово поверили и людей чуть на тот свет не отправили!» «Да я с ночи слушаю, как это вот Всемиле косу срезала, и могу подтвердить!» «Я возликовала, что дуры обе! Две дурные бабы! Одна глупая, вторая ревнивая! И сами бы разобрались, а вы? Эх, еще мужиками себя зовете! Куда лезете, а?» Кулаки почесать охота. Ну, давайте, кто смелее, вперед. Давненько я стрел не спускал. А ведь не пожалею, коли не образумитесь. Желающих вступаться за честь обиженной девки резко поуменьшилось. Всех Светолик, конечно, не зашибет, но первым, даже если единственным, становиться не хотелось никому. А харчевник продолжал стыдить. «Вы хоть разобрались, что к чему, прежде чем дров наломать? Девку-то кто хоть попытал? Али, ежели красивая, так обязательно честная? Повитуха ее поглядела!» Защитники удивленно переглянулись. Проверить, не враг ли Всемила, никому в голову не пришло. «Пойдешь к повитухе?» Я тряхнула дурочку. Лицо некрасиво сморщилось, светлые очи превратились в узкие щелочки. Кокошник давно сбился на бок. «Не пойду!» — прохныкала Всемила. «Пойдешь, спрашиваю, доказывать, кто тебя соблазнил, али правду признаешь?» «Не пойду, не признаю!» — кричала упрямица, заливаясь слезами. «Да не мучай ты девку!» — Послышались неуверенные просьбы из толпы. «Набрехала! С кем не бывает!» «Вы за клевету этой девки! Настолько, что чуть насмерть не забили!» Возмутилась я. «Я ее теперь живьем сожрать могу!» Серый искоса глянул на меня. «Правда собираюсь или только угрожаю?» Но меня и не тянуло обратиться. Волчица и так держалась рядом, вкладывала силу в ладони, но теперь уж прекрасно понимала, когда не надо встыбливать шерсть. «Ну-ка, разошлись!» — снова вступил Светолик. «Вот-вот, разошлись!» — поддакнула я. «Ты тоже!» — обратился харчевник ко мне. «Пусти Всемилу!» Самострел многозначительно указал на меня. Серый сдвинулся, закрывая харчевнику обзор. «Фрось, правда, пусти! Не трогал я ее, и она это знает!» Всемила уже и не пищала, только неуклюже отползала, а Серый ухватил меня за плечи и поднял с пола, на котором я так и осталась сидеть без сил. Прижал к груди и повел к выходу. «Ну его, болото это! Как можно скорее уйдем!» — шепнул он мне на ухо. Я сидела на скамье и безразлично глядела в стену. Весея уже залезла на палате, отгородившись от молодых занавеской. Даже тихого дыхания не слыхать. Серый заключил меня в объятия, такие крепкие, что еще чуть и затрещали бы ребра. Уперся подбородком в макушку, поглаживал по спине и молчал. Молчание затягивалось. «Фросенька, я боюсь за тебя». «Я вполне могу за себя постоять. Сам видел?» Серый обнял меня еще крепче и горько вздохнул. «К сожалению, видел». Помолчали. «Тебе тяжело?» Я передернула плечами. «Ну ты б чуть руки расслабил, а то придушишь ненароком». Муж засопел. Отпускать не хотелось. «Будто завтра расстаемся». «Тебе тяжело ладить с волчицей?» «Уже нет». «Немного». «Прости меня». «Ты дурак», — сделала я вывод. «Это точно. Я снова все запутал. В озерном краю я искал человека, волка, который бы помог тебе привыкнуть. И вчера ночью напал на его след». «Нашел?» — равнодушно поинтересовалась я. «Лучше б не находил». «Он не поможет?» «Он сумасшедший». «А я нет?» Я и сама уже сомневалась, в своем ли мы уме. Два неприкаянных оборотня, без дома и семьи, без родного угла и давно забывшие обо всем на свете, кроме спасения собственных шкур. «Разве это жизнь?» «Вся моя немножечко», — многозначительно протянул любимый. «Он дал мне несколько советов. Я хочу верить, что они правильные. Поэтому знай, я всегда рядом. Не уйду, не оставлю и никому тебя не отдам, даже если попросишь». «Я не попрошу. Надеюсь, что не придется».